Резные ворота, железные прутья на окнах, серо-коричневых, утром и вечером потных, колючие нити засохших вьюнов на прутьях, январское небо цвета разлившейся ртути. Градусник выпал, разбился о твердое небо. Над головой у бледной девчоночки Зебы. Зеба, не бойся, Зеба, не плачь. Вьется вокруг полоумный толмач. Вытку из рыжих волос твоих к лету. Новое небо пшеничного цвета. А на лице одичалом от грез струи нестриженных черных волос. Лунибин, лунибин, повторяет девчонка странное слово голосом ломким. К утру санабарка сплела из оранжевой трубки чертика рыбку, расправила складки на юбке. Из трубки вчера ей капала в вену влага. Полночи рвало, казалось, умрет бедолага. Нынче смеется она, как ни в чем не бывало. Чистая гладит горячей рукой покрывало, но сообщат через несколько лет, что санабар на земле больше нет. Не покривятся медсестрины губы, зов не раздастся скрипучий и грубый. Лишь на исходе больничного дня возле ворот загудит бормотня. Лунибин, лунибин, проворкует с ухмылкой гадкое слово, пышная милка. Как все здесь пропахло бинтами и мыльной похлебкой. Воздух горячий, да лют исхудало из нобки. А я на салфетке зернистой от хлорной пыли сирен рисую черногорящие крылья. Реже безумица в небе бумажном сгорая, выведи ангелов из полусонного рая. По телеграфу из сохших вьюнов голос прибудет в Господень Ольков. Ртутное утро прольется в чертог, где пробудится встревоженный Бог. А перед ним точно жертвенный дар Зеба Кизи и Ханум Санабар. Лунибин, лунибин, пропоют, как осанну детского слова, страшную тайну. Thank you. Thank you.